осматривал достопримечательности, любовался природой, устраивал обильные трапезы. Реф еще не ведал, как развернутся грядущие события, и что ему в них будет отведено лишь краткое и нерешающее место, ибо внезапная, страшная и неведомая болезнь сразит его. Тот, кто умирал, знает, что умираете не вы, а мир вокруг вас. Он начинает приобретать зыбкие очертания. Он как будто отделяется от вас занавесом из слюды. Время перестает торопиться. Вы забываете про него. Люди за полупрозрачным занавесом движутся медленнее. Вы постепенно теряете с ними связь, они вам не интересны, хотя вы еще можете с полным безразличием отвечать на какие-то вопросы. Уже вроде бы ничего сильно не болит, только наплывают волны бесплотной, неосязаемой, нереальной тошноты, от которой не тошнит, но которая заволакивает мозг какой-то зеленовато-туманной дурнотой и страхом. Вы уже не от мира сего, но еще нигде. И жутко не передать словами от неопределенности, словно вас положили под спут, а вы еще не умерли. И будь вы атеист или не сильно верующий, возопите тогда слабеющей мыслью: «Господи, помилуй мя!» Неопалимову все это предстояло пережить, и он как бы по предчувствию пытался насладиться оставшимися днями. Боярин даже не мог представить себе предстоящее видение, пытку. Он попадал в подземный коридор, который сужался до крысиного лаза, и Неопалимов застревал в нем, не мог ползти ни взад, ни вперед. «Господи, спаси меня!» — истошно вопил он, но ответа не было. И тогда, смирившись от безысходности, изнуренный невозможностью пошевелиться, уставший выть, как животное, он кричал кому-то: «Не пускайте ее сюда! Не пускайте ее сюда!» В таком положении находился Реф и Неопалимов, когда заговорщики блуждали в подземелье. Он увидал на глазах от невидимой грызи. Княгиня Анна, по совету Агафьи, на царском воске отправила его в свое родовое гнездо Кашин, но это было потом. А пока он подплывал к Ярославскому причалу, борясь с неведомой грустью. Глава 28. В Ярославле. Считает, что Ярославль основан великим князем Ярославом Мудрым, сыном святого Владимира и Рогнеды, примерно в 1030 году от Рождества Христова. На правом крутом берегу Волги, при впадении в нее к отрасли, он воздвиг крепость, куда перевез казну из Ростова Великого, где был на княжении. Деревянный детинец стал обрастать посадами. Так и возник этот город, который расположен на пересечении многих дорог и водных артерий. Отсюда вел путь на Каспий и далее в Персию, Афганистан, Индию, аж до самого Бейпина, Пекина. Одним словом, в те времена, о которых мы рассказываем, Ярославль имел заметно большее значение, нежели сейчас. К 1570 годам в городе действовали три десятка храмов, первое в Москве церковно-приходское училище, множество ремесленных производств, проживали несколько тысяч иностранцев, в основном торговых людей. Сюда же во множестве переселялись новгородские купцы, Строгановы имели здесь серьезное влияние. Ярославль находился в 240 верстах от Москвы. И богачи, либо дезертиры с семьями и скарбом переселяли сюда на весенний период, чтобы избежать неприятностей ввиду крымских набегов. В глубоководной гавани всегда стояли наготове быстроходные палубные корабли с артиллерией. Русские суда не имели ни артиллерии, ни палуб и напоминали скорее крупные лодки. И можно было в случае необходимости продолжить бегство